8 сентября. В общем, спокойный день. Для Ленинграда это был самый первый день жестокой на уничтожение всего живого в городе блокады, которой предстояло длиться долгие 900 дней. Но мало кто в этот день знал, что на суше город уже отрезан, что лишь только вода да воздух соединяли его со всей страной, получившей в скором времени наименование «Большая земля». Движение поездов временно отменено. Такие объявления появились на вокзалах. Временно? На какое время? На день, два, на неделю? Люди жили на вокзалах, ожидая, что вот-вот оживут мертвомолчащие динамики. В них что-то громко щелкнет и бодрый голос возвестит. «Товарищи пассажиры, скорый поезд «Красная стрела» отправляется в Москву по расписанию». Ждать этого сообщения пришлось слишком долго. Да и дождались-то не те, кто пришел на вокзал в сентябре 41-го. Большинство сентябрьских пассажиров уехало не в Москву или в другие города страны, куда им нужно было ехать, а на кладбище Пискаревское, Смоленское, Волковское. 8 сентября. Спокойный день. Страшный день одной из наиболее жестоких, беспощадных бомбежек города. Все взрывалось, все горело. Над огромными бадаевскими складами, где были скоплены городские запасы продуктов, тяжко, неподвижно вздымался в небо черный, сладко пахнущий столб дыма. Раскатисто грохотали зенитки, гулко взрывались бомбы, небо было красным, рушились дома, на тротуарах выросли горы вещей, люди куда-то бежали, что-то несли, кого-то искали, звали сорванными отчаянными голосами. Горячий, пахнущий и звездкой ветер нес по улицам пух, перо и бумагу. На кровавленных тротуарах моей Гребецкой улицы, рядом с трупами убитых и раздавленных людей, стоял фикус, граммофон и лежала огромная собака, знаменитый на весь район волкодав Гамлет. Каких и где волков он давил, известно не было, но время от времени появлялся на улице весь в золотых и серебряных собачьих медалях. Таким был день 8 сентября в Ленинграде, день, когда граф Эрнст Отто Золмслаубах прибыл в Екатерининский дворец города Пушкина, выставил охрану и приступил к осмотру и описанию янтарной комнаты. Господи, как было невероятно, невообразимо далеко от тех дней до дней сегодняшних, от одинокого, потерявшего всех родных и близких ленинградского мальчика, помойного кашкадава с рогаткой и горстью тяжелых угловатых осколков от авиабомб в кармане, до этого небольшого дома на окраине города, в котором когда-то жила семья Франца Фердинанда Мюллера, и в котором теперь живу я, от вони и гари войны, от симоновских строк «Так убей же хоть одного, так убей же его скорей», до поиска янтарной комнаты, до обширной немецкой программы Калининградского отделения Фонда культуры, который я возглавляю. Но зачем, зачем мне, бывшему блокаднику, все это надо? Я предал своих ленинградских товарищей, свою сестру Женю, которых уже нет на свете. Не я ли вместе с ними в промороженном подвале, держа руку над чадным огоньком коптилки, клялся? Никогда не забуду, никогда не прощу, буду мстить всегда, всю жизнь тебе, немец. А кто-то в Германии клялся, буду мстить тебе, русский. Ненависть, как это страшно! Звонок, вздрагиваю, смотрю на телефон, срываю трубку и слышу взволнованный голос Ольги Феодосьевны Крупиной, директора музея Канта, созданного благодаря ее огромной силе воли в Калининградском университете. Катастрофа! С домиком ничего не получается. Никто его не хочет считать именно домиком лесничего Вобзера, в котором летними месяцами работал Иммануил Кант. В райисполкоме говорят, домик этот никому не нужен, Он снят с учета, никому не принадлежит, а значит, бесхозный. А милиция говорит, что там могут поселиться всякие преступные элементы, наркоманы, нюхальщики, проститутки. А поэтому говорят, если вы не докажете, что этот домик именно домик Канта, и кто-то не возьмет его себе на баланс, то мы вообще его снесем бульдозером. Оля, успокойся. Никто не осмелится снести дом, не осмелится? А как снесли дом в Амалиенау, где жил выдающийся скульптор Станислав Кауер? А ломают старую кирху в Романово? Минутку, Оля. Во-первых, я уже отослал бумагу в обком по поводу домика Канта. Будем впредь, чтобы не путаться, называть его «Домик лесничего Вобзера». Хорошо? Все требуют подлинных документов, подтверждающих, что это действительно тот самый домик, где Кант в 1764 году создал философское сочинение «Наблюдение над чувством возвышенного и прекрасного». Ну да, я это знаю. Конечно, лучшей бумагой была бы справка кёнигсбергского магистрата с орлиной печатью и подписью обербургомистра Вилля, да? Ладно, шутки в сторону. Мы создадим небольшую, но авторитетную комиссию по обследованию домика. Изучим его расположение, чертежи, старые фотографии, описание и сделаем по косвенным признакам заключение, что это именно тот дом. Собственно говоря, нам достаточно и троих. Ты, я и профессор Калинников. Отправимся в домик, когда профессор будет свободен. Хорошо. Может быть, в тот же день поедем и на графские развалины. Графиня Марион Дёнхоф прислала чертежи с пометками, где надо искать. А что с древними книгами Кёнигсберга? Боюсь даже и говорить. Но, кажется, след точный. В конце недели поеду, но неясно, книги там Серебряной библиотеки или из собрания графа Валенрода. Но и книги Валенрода не менее ценны, ведь Валенрод коллекционировал лишь самые дорогие, самые известные в Европе книги. Манускрипты, древнейшие фолианты. Хорошо, до встречи. Беру с полки толстую папку с бумагами и документами, на обложке которой начертано «Кант. Вот этот домик». Его фотографии, сделанные в 1924 году, когда к 200-летию со дня рождения философа был открыт музей Канта. Вот внутреннее помещение, комната, где работал ученый, стол, кафельная печка, окно и тот знаменитый сундук, где хранились письма философа, бумага, перья, бутылки с чернилами, журналы, газеты, книги. Да-да, мы докажем, но что дальше? Дом в плохом состоянии. Его срочно надо ремонтировать, а в общем-то реставрировать, но денег нет. Никто не хочет дать денег на ремонт домика. Ни горсовет, ни управление культуры, ни университет, где есть кафедра философии, где изучают труды этого выдающегося ученого, где есть философское общество, все есть, а денег нет. Удивительно, необъяснимо. Ведь по своей исторической и культурной сути этот домик имеет не меньшую ценность, чем янтарная комната, да может и большую. Ведь в конце концов янтарную комнату можно воспроизвести заново, что, кстати говоря, уже и делается. Но можно ли восстановить помещение, если оно, не дай бог, погибнет, стены которого еще помнят шаги ученого, его бормотание, когда он перечитывал те или иные строчки, скрип пера по бумаге, его вздохи, тихую ругань, когда разорванные клочки бумаги летели в разные углы, и его торопливый бег прочь от дома, от стола, на воздух, на волю, в лес, на холм, где возвышались сложенные из огромных камней стены древней кирхи Юдетен, ключу на крутом бережку ручья Модитен, который он так любил, возле которого так было приятно посидеть, поразмышлять. А что если нам, фонду культуры, взять этот домик себе на баланс, чтобы, по крайней мере, обезопасить его от сносителей, но где взять деньги на его ремонт? Вот что еще. Пожалуй, следует сделать копилку, такую, какую я видел в Варшаве, в старом месте, на площади, что напротив Королевского дворца. Говорят, что нет в Варшаве человека, который бы не положил в ту копилку хоть сотню злотых. Ведь при ее помощи собирали деньги на восстановление поднятого из руин прекрасного Королевского дворца, на многие старинные здания и памятники Варшавы. Интересно, сколько было собрано всего денег? Кто их подсчитывает? Комиссия какая-то? Надо бы съездить в Польшу, тем более, что мы начали переписку с гданьским клубом подводных поисковиков «Акула», и они готовы сообщить нам все, что знают о золоте Балтики, о поисках сокровищ на немецких судах, утонувших в Балтийском море в конце войны.